Важный разговор. Кейт заехала за мной в 11 часов утра. Я вышла встретить ее как раз тогда, когда она лихо разворачивала свою старенькую Хонду посреди довольно узкой улицы, где находится мой офис, чтобы занять единственное, только что освободившееся парковочное место. Развернуться в один прием у нее не получилось, и подъехавшая сзади зеленая Мазда возмущенно бибикнула. Не обращая внимания на Мазду и не замечая меня на тротуаре, Кейт продолжила свой сложный маневр к свободному месту. Только выключив двигатель, она, наконец, огляделась по сторонам. Я помахала ей рукой, и она, потянувшись, открыла мне пассажирскую дверь. «Куда едем? Может, посидим на кухне в моем офисе?» — поинтересовалась я, не торопясь садиться. Она хотела поговорить со мной о чем-то важном, то ли о своем муже, то ли о своей или моей работе, от которой она меня только что отвлекла, но разговор в машине — это не дело, особенно когда Кейт за рулем. Она совершенно утрачивает способность связать вместе два слова, зато приобретает удивительно противную манеру кивать и слушать, совершенно ничего не слыша. «Поехали, мне надо кое-что купить, а потом заедем ко мне», — слишком бодро пропела она в ответ. Я бросила сумочку на заднее сиденье и залезла внутрь. Пока я возилась с ремнем безопасности, Кейт набрала в легкие побольше воздуха, как будто решаясь прыгнуть с обрыва, и завела автомобиль. Грянула музыка. Подпрыгнув на сиденье, Кейт потянулась к радио и уменьшила громкость. «Сори, люблю громкую музыку. Наверное, слишком громко, да?» Мы поехали. В середине дня движение было не очень сильное, но из-за светофоров каждые полминуты все равно приходилось останавливаться. Кейт почему-то нервничала, а я опустила окно и наслаждалась на редкость теплым днем. Слева со стороны океана на город наползал туман, но пока он дополз только до соседнего холма, и было не холодно, а просто красиво. У магазина красок и лаков, перед которым толпились в ожидании заказов рабочие, Кейт свернула налево. «Эй, куда ты меня везешь?» — удивился я. «Хочу съездить в пару магазинов в районе заходящего солнца, но сначала мне необходимо выпить кофе. Я хочу зайти в это японское... Как ты насчет кофе?» «А это что?» — спросила я, дотрагиваясь до большой картонной чашки, которая чуть ли не кипела в держателе между нами. «Что-что?» — удивилась Кейт, совершенно не обращая на меня внимания. «Ах, да, но это оказалось страшной гадостью, и у них не было шоколадных круассанов. Я хотела тебе кое-что... подожди». Кейт остановилась пропустить выезжавший из подземного гаража пикап, сбилась и так и не смогла добраться до конца фразы. Поговорить в кафе у нас, естественно, не получилось. Я заранее могла бы сказать ей, что это дохлый номер, но она меня не слушала. Во-первых, нам не удалось как следует припарковаться. Единственное место, которое мы нашли, черным по белому обещало оштрафовать нас, если мы не вернемся через полчаса. Во-вторых, у Кейт не оказалось наличных, и ей пришлось бежать в банкомат. Два квартала прямо и один направо. В-третьих, время уже подходило к ланчу, и кафе кишело проголодавшимся народом. В-четвертых, Кейт и нацелилась сюда в первую очередь для того, чтобы поболтать с симпатичным мальчиком по имени Джин, который оказался вовсе не японцем, а корейцем, и по утрам работал в кафе, а по вечерам играл альтернативный рок в соседнем баре. У мальчика были очаровательные серьги в ушах и черные веки, которые лично мне казались подведенными. Он продал Кейт круассан и пригласил сегодня же на какую-то вечеринку. «А как твой муж относится к вашей дружбе с Джином?» «Не занудствуй». Ели мы уже в машине, медленно двигаясь в сторону океана. Круассан оказался черствым и слишком сладким, но Кейт съела все до последней крошки. Проехав очередной перекресток, мы въехали в большое облако тумана. В машине сразу же стало холодно и неуютно. «Закрой окно», — попросила Кейт, и я повиновалась. Теплее от этого не стало. На Ирвинг-стрит места для парковки не было, но Кейт отказывалась сдаться и минут 20 кружила по трем самым популярным кварталам. В конце концов, она решительно втиснула свою Хонду между двумя частными гаражами, частично заблокировав въезд в один из них. «Ничего, мы быстро», — фальшиво успокоила она меня. «Действительно». Кейт, на удивление, точно знала, что ищет в разношерстных магазинах на Ирвинг-стрит, и бегала вдоль полок с товарами чуть ли не галопом. В китайском магазине она купила две небольшие керамические супные ложки и пока ждала своей очереди в кассу, прихватила пару ярких желтых палочек с поросятами на тупых концах. «Очень хорошо смотрится в волосах», — объяснила она, хотя я ни о чем не спрашивала. Так же быстро забежали мы в русский магазин за пачкой чая. «А что, в других магазинах чая не бывает?» — удивилась я все-таки. «Такого нет, по крайней мере, я не могу найти». «Послушай, мне уже пора на работу, ко мне клиент должен завтра прийти, а у меня макет не готов». «Расслабься, у тебя длинный ланч. Как можно жить в Сан-Франциско и сидеть весь день в офисе? Я просто не понимаю». Пока мы стояли в очереди за женщиной, которая попросила отвесить ей полпаунда крестьянского масла, Кейт прихватила пакет бруклинских пряников и банку украинской сгущенки. «Ты серьезно? Сгущенка? Знаешь, сколько в ней калорий?» «К чаю», — категорически заявила она. Следующая наша остановка была еще более молниеносной. В полуфранцузском, полуитальянском магазине не было не только очереди, но вообще ни одного человека, кроме нас, и пожилого, но развощекого продавца. Кейт нахватала каких-то упаковок чудовищно дорогого сыра, французский батон и бутылку красного вина. «Тоже к чаю?» «К чаю». «Окей, все поняла», — сказала я, когда мы, нагруженные пакетами, выбежали на улицу. «Мы будем есть бутерброды с сыром, закусывать пряниками и сгущенкой, ложками, и запивать все это вином и чаем. Не нравится — не ешь», — смешно обиделась Кейт. «Так о чем же все-таки ты хотела со мной поговорить? О своей диете?» «Бррр, я не могу говорить на улице, тут холодно, бежим к машине», — предложила она и действительно побежала. Я смотрела ей в спину и гадала, чего же она от меня хотела. Ведь не похитила же она меня просто так, от нечего делать. Она прекрасно знает, что днем я работаю и что отвлекать меня просто так нельзя. А раз уж отвлекла, позвонила, увезла, то нехорошо скрывать от меня, что все-таки произошло. Я беспокоюсь. Подойдя к машине, мы обнаружили огромную собаку, привязанную рядом к столбику. Она разлеглась на асфальте как раз напротив пассажирской двери и, завидев нас, немедленно вскочила, оскалив слюнявые зубы и злобно глядя на наши пакеты. Я отступила без боя. «Брысь!» — приказала ей Кейт и всучила мне пакеты подержать, пока она отводила машину на пару метров вперед, подальше от собаки. Я подержала, но за это откусила аппетитный кончик багета, который вертелся у меня под носом. Собака гавкнула. Когда мы приехали к Кейт домой, она почему-то оставила машину у подножия холма и заставила меня тащить пакет с продуктами наверх пешком, все 5 ярусов серпантинной дороги. До этой части города туман еще не дошел, и поэтому было не просто тепло, а по-настоящему жарко, и я как следует взмокла, топая вслед за ней. «Ты совсем не занимаешься спортом, надо побольше ходить», — заявила Кейт, открывая входную дверь. Я пыталась отдышаться. Войдя в дом, она в первую очередь распахнула ставни и окна, а потом пошла на кухню ставить чайник. Раздался телефонный звонок, и Кейт взяла трубку. Я устроилась на диване с книжкой, одной из тех, что лежали у нее на журнальном столике, с фотографиями частных садов Сан-Франциско. Я листала красочные фотографии двориков, увитых цветами бугенвиллеи и глицинии, и ждала, когда Кейт закончит болтать, сядет рядом и, наконец, расскажет мне, в чем дело. За окном летали чайки. Океан был окутан клубами тумана, который медленно приближался к нашему окну. Чайник вскипел, а Кейт все еще висела на телефоне. Я старалась не прислушиваться к разговору о какой-то опере. Неинтересно. Отправилась на кухню заварить чай и заодно сделала пару бутербродов. Кейт уже что-то жевала. Чайник вскипел во второй раз. Наконец, Кейт повесила трубку. «Ну?» — раздраженно сказала я. «Так что ты хотела мне сказать, Кейт, а?» что? Ты это о чем?» — удивилась она. Я промолчала, но не спускала с нее глаз. «Давай пить чай», — улыбнулась она, поставила чашки на стол перед диваном и включила телевизор. Потом открыла банку сгущенки и уселась рядом со мной. «У нас сегодня много вкусного. Налегай!»